Глава вторая. Я совсем не привык к толпе и старался по возможности большого количества людей, особенно незнакомых, избегать, из-за чего и пришлось так долго обдумывать приглашение Щеголева. Но даже несмотря на мою нелюдимость, граничащую порой с антропофобией, я все-таки согласился прийти на фестиваль молодых авторов, который по чистой случайности решили провести в нашем городе. Перед этим я, множество раз все передумав, все-таки выложил свой рассказ в сеть и даже отправил его в несколько журналов. В какой-то веки раз я относительно неплохо себя чувствовал, отчего настроение само собой сделалось лучше. А когда хорошее настроение, и умирать не хочется. Сегодня я даже понравился самому себе в зеркале, явление крайне-крайне редкое, а это знак безусловно хороший. Я ходил по комнате из стороны в сторону, чуть ли не каждую минуту доставая телефон и смотря на время. Руки уже заметно сделались холодными, а подмышки вспотели. Ненавижу ждать. Ненавижу опаздывать. Более того, я даже вовремя приходить не очень-то люблю, отчего всегда стремлюсь прибыть к месту назначения минут на 5-10 пораньше. Вот, наконец, короткий звонок уведомления. «Я выхожу», — писал Щеголев. Наконец-то. Он всегда придерживался одного простого правила. Зачем выходить раньше, соответственно, также приходить, если можно выйти чуть ли не впритык и опоздать всего на минутку, а может и вовсе не опоздать. Так и случилось. Приехали мы ровно к назначенному времени. Теперь и руки начали потеть, и ноги сделались холодными. Я, кажется, понял, почему не люблю приходить ровно к назначенному времени. Потому что к этому времени все уже собрались, и когда открываешь двери, взгляды десятков человек приковываются к тебе. В такие моменты мне кажется, что с моим лицом явно что-то не так, отчего я еще больше начинаю нервничать и автоматически поправлять какой-то элемент одежды на себе, например, перчатки. Натягивая их по очереди то на одну, то на другую руку. Впрочем, такое со мной происходит не только в местах большого скопления людей, но и на любой улице, когда какой-нибудь человек смотрит на меня больше 2 секунд. В этот раз моя странность, кажется, зашла дальше обычного, отчего я так сильно натягивал перчатку, что казалось, она вот-вот прорвется в районе кончиков пальцев. И было из-за чего. Практически все несколько десятков людей, собравшихся вокруг небольшой сцены в парке, периодически косились на меня, рассматривая. На ногах невероятно тяжелыми гирями повисло чужое внимание, а во всех мышцах появилось ощущение одеревенелости, отчего двигать ими было очень-очень неловко. «Успокойся, успокойся, я спокоен, я спокоен», мысленно пытался я себе внушить, но все было тщетно. Тогда я решил использовать технику дыхания, которую где-то когда-то прочитал. Вздох, задержать дыхание, выдох, задержать дыхание. И так до победного спокойствия. Кто бы мог подумать, но это тоже не сработало. Еще и чертовы руки холодные, еще успокоительное тут не выпьешь. Я начал ощущать, что вновь потихоньку впадаю в небольшую печаль. Благо, до конца я в это состояние провалиться не успел, так как подошел молодой человек лет 26 на вид. Он имел плотное телосложение, черные волосы с мокрой челкой и усы. «О, ты, наверное, Думин?» — протянул он мне руку. «Да, это я», — пожал я ему в ответ. Он развернулся и крикнул ведущему, что все писатели в сборе. Потом он отошел и завел оживленную беседу с каким-то человеком. Только сейчас я узнал его, вспомнив его фотографию на сайте, куда выкладывал свой рассказ. Это же Алексей Южный, главный графоман нашего города. Да, точно, я еще как-то сильно негодовал, когда его книгу напечатало издательство. Нет, я ни в коем случае не называю себя величайшим писателем и не считаю себя на голову выше него, но все-таки подавляющее большинство господ критиков на всех сайтах писали ему разгромные рецензии. Причем почти ко всем работам. Количество похвал можно было сосчитать по пальцам. Хвалили только, кажется, интригующие названия и некоторые отдельные цитаты. Да, точно, многие люди ставили эти самые цитаты в статус ВКонтакте. Цитаты из безумно разрекламированной книги, где на каждой странице умирает совершенно никому не нужный пустой герой, из-за смерти которого страдает такой же пустой главный герой. Я даже невольно улыбнулся, вспомнив фразу из одной рецензии на его последний роман. Я бы очень хотел забыть эту книгу, но, боюсь, кошмары они будут преследовать меня всю жизнь. Но, несмотря на это, Южный все еще продолжает что-то писать, считая себя достоянием нашей страны. Такому самомнению можно только позавидовать. Я бы после таких отзывов или оставил это дело навсегда, или повесился к чертовой матери. Спустя пару минут меня ужасно фрапировали известием о том, что я буду читать вторым. Сердце мое, кажется, совсем перестало биться, а руки с ногами, и без того страшно холодные, похолодели за счет пота на них еще больше, чуть ли не до синевы. Я присел на стул перед сценой в ожидании. Вдох, задержка, выдох, задержка. Южный вышел на сцену, настроил микрофон под свой рост, достал телефон и начал искать свой текст. И чего я вообще сюда пришел? Не лучше ли было посидеть дома? Можно начать. Люди, доселе разбившиеся на небольшие группы и о чем-то беседовавшие, поспешили занять свои места. Когда все уселись, автор прокашлялся и начал читать. Я ненароком вспомнил все то, за что его упрекали, и с ужасом осознал, что я немногим лучше. К тому же конструкция предложения он использовал схожий, и стиль повествования. Да, может быть, я только еще начал, но разве можно это считать смягчающим фактором? Думаю, критики так не посчитают. Черт, да на зачем я сюда пришел? Из меня писатель такой же, как и шалопаевый трезвенник. Все, ладно, хватит себя накручивать, надо настроиться на лучшее. Правда, я уже давным-давно разучился так делать. Закончив читать, Южный жадно отпил воды, которая стояла на круглом столике рядом с микрофоном. Слушатели поднялись с мест молча, как будто раздумывая, что сказать о произведении, и ничего толком не сказали. Однако несколько человек все же высказали свое одобрение. Некоторые, судя по выражению их лица, испытали отвращение, как будто сходили на отвратительный фильм, еле досидев до окончания сеанса. Я испытывал смешанные чувства. В начале своего выступления он обещал, что книга разобьет мне сердце, но вместо этого она заставила меня страдать, жалея потраченного времени. С одной стороны, моя голова была опущена, а лицо с трудом сдерживало смех. С другой же стороны, я был несколько огорчен реакцией людей, ведь среди них много кто бы считал этот напыщенный абсурд чем-то великолепным. Современная литература по большей части устроена таким образом, что она уходит от литературы нормальной, классической, провозглашая ее скучной и посредственной, при этом делая себя модной и, что ужаснее всего, простой, пустышкой в некотором роде. Она больше не заглядывает во внутренний мир человека, изучая его сущность и характер, психологию, не показывает людские пороки и слабости. Теперь литература сделалась грубой, аморально порочной. Она описывает одни и те же калькированные друг с друга сюжеты с небольшой заменой имен и событий. Она создается на примитивном уровне. Литература стала каким-то глупым развлечением. И хуже всего то, что это имеет много поклонников, а как следствие большое количество проданных экземпляров. Кому сейчас нужны описания человеческих метаний и страданий на фоне поиска ответов на мучающие его вопросы, когда можем почитать о том, как человек попал в тело кота, или о том, как человек попал в мир какой-то компьютерной игры? Но меня радует хотя бы тот факт, что через несколько десятков лет все это канет в лету, в то время как литература настоящая, будь то Достоевский или Пушкин, останется навсегда. То, что производится сейчас, не останется в душах. Это всего лишь мода. Сегодня она такая, а завтра уже другая. По окончании 10-минутного перерыва, за который люди успели поговорить и обсудить Южного, я поднялся со стула, чувствуя легкую дрожь по всему телу. Я побрел к микрофону, стараясь ни на кого не смотреть и стараясь опустить глаза как можно ниже, отчего я сильно скоробился. Ну, что не смотрит на меня? Я что, такой страшный и больной? Наверняка. Я с трудом стоял у микрофона, дрожа ногами. Достал телефон, открыл текст, выдохнул и начал читать. Мы сидим впятером и о жизни мечтаем. Мы сидим впятером, кипятим воду к чаю. Мы сидим впятером, мы одни во вселенной. Мы сидим впятером, мы сидим. Я и стены. Первое. В этой проклятой комнате я слышу всего лишь одно дыхание, мое собственное. Где-то за дверью стучат тяжелые шаги людей, но в мою комнату они заходят только тогда, когда им что-то нужно. Я даю им деньги, и они, бросив сухое спасибо, уходят. Нет, я бы даже сказал, исчезают. Мне осталось дописать всего лишь одно предложение, как вдруг в горле закололо, и я захлебнулся громким глухим кашлем, силой закрывая рот руками. Увы, это не помогло. Капли крови все равно попали на бумагу. Придется переписывать этот лист. Я машинально перевел взгляд на дверь. Никто не пришел. Ради чего я вообще живу? Мне давно пора умереть. Я поднялся со своего деревянного кривого стула и встал около окна, окидывая взглядом свое убогое жилище, тускло освещенное ночником, свет которого то разом обливал всю комнату, то тух совсем. Стены были совершенно голые, лишь в углах виднелись пожелтевшие уже кусочки обоев. На одной из них висели настенные часы, давно переставшие работать. Подле квадратного стола стоял небольшой шкаф. На подоконнике стояла банка с высохшим цветком коричневатого оттенка. Потолок с мокрыми пятнами в некоторых местах потрескался. Возможно, он когда-нибудь рухнет. Большая софа, обитая кожей, теперь уже вся была в каких-то изодранных лохмотьях. Постельного белья не было. Вместо него я привык укрываться своим пальто. Книги покрылись пылью. Да вообще все покрылось пылью. От нее комната казалась еще более серой, чем это было на самом деле. Я сел за стол и начал доедать давно остывшие жирные щи. От обеда очнулся только тогда, когда ветка дерева, раскачиваемая ветром, ударила в окно. Взял последнюю сигарету, лежащую на столе, чиркнул спичкой и закурил, погрузившись в мир грез и безвремени. Комнату наполнил страшный смрад дешевого табака. Мысли ушли куда-то далеко-далеко, расплылись в сизом сигаретном тумане. Только по окончании курения я очнулся окончательно, поняв, что, оказывается, уже давно отобедал, совершенно проглядев и забыв, как я это сделал. я решил прогуляться. Открыв дверь, сощурился от резко ударившего в лицо света. Даже закрылся рукой. В кухне за столом сидят три человека. Мужчина, женщина и ребенок лет 10. Они меня не замечают. Я смотрю на них некоторое время. На сердце тяжело, душу разрывает неопределенное томление. Вновь начинаю захлебываться кашлем. Горло дерет, кровь летит на заскорузлую тряпку, которую я успел вытащить. Они переводят на меня взгляд, но затем быстро отворачиваются, словно не заметив. Я быстро накидываю уличную одежду, выбегаю на лестничную площадку. Какой-то мусор рассыпан прямо перед нашей дверью. Я молча собираю его руками и, спускаясь вниз, наконец выхожу на улицу. Мусор выбрасываю в ведро, стоящее рядом с дверью подъезда. Первым меня встретил высокий фонарь, освещающий небольшой участок возле моего подъезда. Мусорный бак, низкая скамейка. Гляжу вокруг. Когда-то здесь лежала земля и цвели цветы, сейчас же большие снежные покрывала застелили всю землю. Небо совсем темное и беззвездное. С него медленно опускаются снежинки. Сначала они кажутся бледными, но проходя через луч фонаря, красиво окрашиваются в желтый, после чего вновь уходят во тьму. Наклонившись под снегом, молчаливо стоят деревья. Хрустя снегом, я двигаюсь вперед, сам не зная куда. Вокруг никого. Ни криков пьяных, ни разговоров соседей. Абсолютная тишина. Лишь дома смотрят на меня своими темными, пугающими окнами. Весь мир будто замер, лишь снег все падает и падает. В кармане пальто удачно оказывается сигарета. Закуриваю. Пустая улица, свет фонарей. Задувает тоскливый январский ветер, так сильно пахнущий одиночеством. Лицо начинает щипать от мороза. В скором времени я прихожу к ветхому заброшенному дому. Когда-то я здесь веселился, радовался жизни, играл с друзьями и гулял с родителями. Когда-то здесь кипела жизнь. Гуляя там, я буквально видел все то, что делал здесь в детстве. Вот на этой площадке мы с друзьями играли, катаясь на этих убитых ржавых качелях и на такой же убитой горке. А вот здесь мы праздновали день рождения моего друга Димы, на который его родители пригласили аниматора в костюме медведя. О, а вот и школа, и садик, в который я когда-то ходил, и который теперь даже узнать не могу, так как их здорово перекрасили, вставили пластиковые окна, сделали рядом небольшое футбольное поле и площадку. Я проходил мимо магазинов, в которых когда-то закупался с друзьями конфетами и газировкой. Но теперь этих магазинов там уже нет, и на их месте открыли какой-то ломбард и аптеку. Да и друзей этих уже больше нет. Никого. Где они сейчас? Я не знаю. Встретимся ли мы когда-нибудь? Сомневаюсь. А что сейчас? Проходишь мимо этих знакомых до боли мест, где ты провел свое детство, а там больше никого нет. Все исчезли. От приятных воспоминаний сжимается сердце. От тоски и от осознания того, что в то время вернуться нельзя, хочется плакать. Ах, да чего же сложно стало жить. Учился в школе, все было хорошо. Мечтал и думал, что встречу кого-нибудь, кто меня полюбит. А сейчас? Боже, верните время, когда я просто ел с друзьями сухарики за 10 рублей, сидя на ржавых гаражах, и слушал Энджойкина, ни о чем не думая. Картины минувшего прошлого всегда пробуждали печаль. Все это было, но никогда не вернется. Все это ушло, осталось где-то в другом мире. Меланхолия одиночества черным покрывалом кутает мозг. Все пространство вокруг будет грустные воспоминания. Мой взгляд не останавливается на чем-то одном, а все скользит куда-то вперед. Я уже вовсе не понимаю, куда иду и на что смотрю. Одно лишь ясно вижу. Вокруг меня никого. Несмотря на поздний час, по улицам еще ходят люди. О чем-то говорят, о чем-то шепчутся, о чем-то мечтают. Я вспомнил свою семью, сидящую дома. Этих равнодушных людей, которые давно стали чужими. Настоящее одиночество ощущаешь не тогда, когда ты один, а тогда, когда ты находишься в толпе, в кругу близких и родных. Почти всю свою жизнь я ощущал себя одиноким, и это ощущение с каждым днем, точно кислота, разъедало меня изнутри. Останавливаюсь в снегу и поднимаю голову. В сине-черном небе висит полумесяц, никем не окруженный. Звезд вообще нет. Где-то вдали я вижу дым, поднимающийся из градирни единым огромным облаком в небо. По бокам от меня лишь голые коряги деревьев, а под ногами железные рельсы путей, которые могли бы унести меня далеко-далеко отсюда, если бы я знал, куда и к кому ехать. Через время я останавливаюсь в темноте подле небольшого ресторанчика со стеклом вместо стены. Внутри горит теплый свет. Долго-долго смотрю с тоской на пару, сидящую за столом. Мечтаю об этом. Но понимаю, что тщетные мечты против строгих законов судьбы. На меня нахлынуло то особенное отчаяние, которое может испытывать только одинокий человек. Мне становится как-то дурно, в голове начинает гудеть нескончаемый поток мыслей. Внутри я точно плачу. Я разворачиваюсь и ухожу во тьму. Боже мой, мне 25 лет, а все, чего я хочу, это сигарет. Я давно смирился со своей одинокой участью. Все бессмысленно. С каждым годом явственнее осознаешь, что дни летят все быстрее и быстрее. Зима, весна, лето, осень, затем снова зима, и так по кругу. Стоит лишь моргнуть, и день ушел. Но со временем еще и понимаю, что все сливается в единую картину. Что каждый новый день вовсе не отличается от предыдущего. Встаешь, ешь, пишешь в темноте, мечтаешь о лучшем, ничего не происходит. Тоскуешь по лучшим временам и вновь ложишься спать. Больше ничего нет. Я подхожу к подъезду, последний раз оборачиваюсь в надежде увидеть хоть кого-то. Вдыхаю свежий зимний воздух и вхожу на лестницу. Те, у кого я живу, давно спят. Раздеваюсь, прохожу в свою комнату одиночества. Зажигаю тусклый ночник, падаю на диван, смотрю в потолок, по которому прыгают полосы света. Достаю из-под старой подушки маленькую грязную потертую фотографию. Там запечатлено два мальчика и красивая девочка. Все они улыбаются, всем им по 18 лет. Медленно провожу рукой по этой фотографии, по ее волосам, затем с болью закрываю глаза. Куда все делось? Кем я стал? Зачем? Последнее, что проносится в голове. Мысли путаются, и я погружаюсь в сон. Второе. В пятницу мне пришло сообщение. Здравствуй, мой любимый брат. Прости, что так давно тебе не писал. Мы с женой поехали в отпуск, а там было немного не до этого. Но знаешь, я очень по тебе скучаю. Может быть, как-нибудь встретимся? Не переживай, жена будет только рада. Читал твои стихи в газете. Ты молодец. Горжусь тобой. Продолжай идти к своей мечте. Я буду поддерживать тебя. Счастливого Нового года. До встречи. Из глаз потекли соленые слезы. И тебе, брат, прошептал я. Вновь смотрю на фотографию. Слезы усиливаются. Утираю их рукавом, подхожу к окну. На землю медленно спускаются снежинки. Под ними, перемещаясь в свете фонарей, идет пара влюбленных и смеется. Чуть дальше в снегу играют и веселятся дети. Я быстро отворачиваюсь от окна, сажусь на стул и закрываю лицо руками. Через время открываю окно, вдыхаю холодный свежий воздух. Ужасно болит голова. Проверяю время на телефоне. Молча подхожу к шкафу, достаю бутылку шампанского и фужер, покрытый пылью. Вытираю все о свою рубашку. Наливаю половину бокала, сажусь на диван и смотрю в окно. Слышу хлопки и поздравления из-за двери. Поднимаю бокал вверх, после чего выпиваю. С Новым годом! Меня. Бутылка опустошена, по телу пробегает легкий озноб. Закуриваю, смотря в окно, где в воздух взлетают ракеты, чтобы разлететься десятком желтых огоньков, которые вспышкой обливают всю комнату. «С Новым годом!» — кричат снизу. Пару лет назад я бы наверняка открыл дверь и вышел к ним, но, становясь старше, намного лучше понимаешь, что попытки изменить что-то и чего-то добиться совершенно бессмысленны. Для кого я вообще что-то делаю, что-то пишу? Кому оно нужно? Никому. Точно так же, как никому не нужен и я. Даже самому себе я уже не нужен. Я давно потерял все причудливые мечты и надежды. Я не вижу выхода из этой пустой темной комнаты. Я раздавлен отчаянием и одиночеством, которое с каждым днем становится все более невыносимы. Третье. Настойчиво звонил телефон. Я стоял у окна и, не чувствуя рук от холода, курил. Взгляд уперся в одну точку и никак не хотел оторваться. Я ничего не хотел более. Но пришлось оторваться, когда звонок начал бесить. Я взял трубку и, слушав до боли знакомый голос, изумился. «Привет, может, сходим куда-нибудь?» — говорила мне Маша, старая знакомая, с которой я не виделся больше года. «Здравствуй, ну давай». Я достал сигарету и закурил, сухо смотря в экран. Порядка 2 минут я тупо смотрел в телефон и не знал, что делать дальше. В этот же день мы встретились. Радостная и веселая накинулась скорее меня обнимать. Я приподнял руки, но не обнял ее в ответ. Руки вновь повисли. Мы немного прогулялись, но через некоторое время холод заставил нас зайти к ней домой. Мы сели за стол. Она все говорила и говорила, а я даже не смотрел на нее. Я тупо уставился куда-то в окно, где кружился снег. В голове была сплошная вата. Я перевел на нее взгляд. Маша улыбалась и ждала ответа. Я сухо что-то пробубнил. Она продолжила свой разговор. Я вновь закурил, выпуская в щелочку приоткрытого окна горький дым. В скором времени мы попрощались. Я сел на скамейку с сигаретой в зубах, накрыл голову капюшоном и уставился куда-то вдаль, в мутную пелену снега, сквозь которую еле-еле проглядываются крыши домов и купола церквей. Руки совсем покраснели и потрескались от страшного мороза. Пальцы ног сводит, но я продолжаю сидеть под снегопадом, пытаясь хотя бы чуть-чуть сломать глыбу мыслей, давящую своей тяжестью мне на голову. Ужасно. Я мечтал уйти от одиночества, я мечтал найти любовь и завести семью, но все, как обычно, пошло по известному пути. Даже когда девушка сама мне пишет и хочет встретиться, я ничего не могу сделать. Я не могу общаться с ними, они все другие, им никогда меня не понять. Когда-то мне говорили, что нужно просто поменяться, стать проще, но я не могу быть проще. Измениться очень сложно. Я обречен на вечное одиночество. И даже если существуют люди, похожие на меня, мы никогда с ними не встретимся. Они тоже обречены. В такие моменты становится холодно. Не потому, что ты сидишь под снегом, не потому, что открыто окно, а ты лишь в одной тонкой рубахе. Нет. Холод зарождается внутри, разливается по всему телу, окутывая тебя с ног до головы. И даже когда ты сидишь с закрытым окном в толстой теплой кофте, тебе все равно холодно. Даже летом тебе холодно. Достаю пачку. Накатывает то особенное чувство, когда в ней остается лишь одна сигарета. Но все сейчас закрыто, слишком поздно. В таком случае лучше оставить ее на завтра. Поднимаюсь и иду домой. Как бы я ни ненавидел свою серую мрачную комнату, я всегда в нее возвращаюсь. Открываю дверь, раздеваюсь и сажусь на диван. Начинаю сильно-сильно кашлять, харкаю кровью на пол, от боли хватаюсь за грудь. В приступе последней надежды перевожу взгляд на дверь, но никто не приходит. Кашель на несколько минут утих. Я понимаю, что осталось не так уж много времени. Достаю последнюю сигарету, оглядываю ее со всех сторон и поджигаю, беру в рот. Одиночество — это когда радуешься каждому сообщению, даже если это спам. Одиночество — это когда с днем рождения тебя поздравляет только сотрудник банка, куда ты пришел оформлять кредит. Одиночество — это когда ты слышишь тиканье часов. Одиночество – это когда в телефоне десяток номеров, но позвонить все равно некому. Одиночество – это когда та единственная, которую ты любил, счастлива без тебя. Одиночество – это когда некому объяснить, насколько ты одинок. Одиночество – это вся моя жизнь. Ночник с каждой секундой, с каждым моим выдохом постепенно затухал. В скором времени он умер. Во время чтения я ловил на себе взгляды, но больше всего мне запомнился сочувствующий и какой-то теплый, что ли, исходящий от девушки, сидящей в конце. Я не особо всматривался в ее лицо, но от смущения приходилось прятать глаза. Тем не менее, сам факт того, что девушка одобряла мое произведение, не мог не радовать. Все мужчины от природы тщеславны, и все они ищут одобрения со стороны противоположного пола. Первым подошел Щеголев и с чувством сказал: «Это хороший старт, брат, скоро ты завоюешь их всех, главное, не сдавайся». Я удивился, но улыбнулся и поблагодарил его. «А вы не так плохи для новичка», — сказал после подошедший Южный. «Спасибо», — ответил я, даже слегка улыбнувшись. «А можно задать вопрос?» «Задавайте». «Для чего вы начали писать? Вернее, я имею в виду, ради чего?» «В первую очередь, ради денег, конечно». От этого ответа мне стало несколько дурно, а когда я сопоставил эту фразу с произведениями Южного, мне стало еще дурнее. Да, все-таки культура гибнет тогда, когда ее начинают делать ради денег. «А вы?» Все-таки спросил он скорее из приличия, нежели из любопытства. «Наверное, ради славы?» Я чуть призадумался, положив руку на подбородок. «Хотя, знаете, не столь ради славы, сколь ради того, чтобы меня помнили и знали после смерти. Я не хочу, чтобы после меня остался лишь перекошенный деревянный крест с годами жизни на нем. Я очень хочу что-то оставить после себя. Не хочу предаться забвению. Хочу даже изменить мир своим творчеством». «О, это, конечно, замечательно. Но зачем человеку нужна память о нем, если ему нечего есть? Деньги, я вам скажу, главнее всего», — сказал Южный. «Но я никогда их всех не пойму». Я пожал плечами. Южного взяли под руку и куда-то увели. Он кивком попрощался со мной. Я же решил сесть обратно на стул. Начали читать другие авторы. Настроение было хорошим, черт возьми, да? Наконец мое увлечение кто-то похвалил. Не оскорбил, не унизил, не сказал, что оно никому не сдалось. Похвалил. Теперь я мало-помалу начал верить в то, что писательство — это мое предназначение. В голове сразу же всплыли тексты недописанных произведений. Поэтому я начал тихонько прислушиваться к разговорам и присматриваться к поведению и лицам людей, как бы стараясь найти образы для возможных героев. Да, наверное, я наконец-то нашел что-то, чем мне интересно заниматься. Что-то, чему я готов отдать все свое время. Я настолько сконцентрировался, что даже не заметил человека, подошедшего ко мне. Из раздумий меня вывел звук «хм». Я повернул голову и увидел, что слева от моего кресла стоит девушка. Это была Даша. Я смотрел на нее круглыми глазами и не мог выговорить ни слова. Я лишь мямлил что-то бессвязное. «Привет», — наконец сказала она, улыбнувшись. «А ты откуда здесь?» Она улыбнулась и села рядом. «Я часто хожу на подобные мероприятия, люблю послушать современных авторов. И как тебе мой рассказ?» Она подняла свои сочувствующие глаза, и мне стало как-то не по себе. «Хороший. Мне просто было приятно, что меня кто-то похвалил. Хотя нет, мне было приятно, что это сделала именно она. И не просто похвалила, а пожалела. Она все поняла». «Да, спасибо, стараемся», — быстро сказал я и спустя секунду уже подумал. «Идиот, зачем ты это сказал? Теперь она будет думать, что я гордый или что похуже. Надо было просто сказать спасибо. Дурак, ой, дурак». Я не хотел это уговорить, точно само вырвалось. В интернете я бы ни за что в жизни это не написал. А если бы написал, то быстро одумался бы и стер. Кажется, и на лице моем отобразилась досада. Пытаясь быстро сменить тему, чтобы она забыла мой ответ, я сказал. «А как тебе рассказ Южного?» «Ну, я хотел сказать, мне он кажется плохим, но быстро осекся. Я всегда привык выражать свое мнение после других, если вообще выражать. Знаешь, я думаю, что это полная чушь. Это невозможно слушать и уж тем более читать. Когда-то я начинал читать один роман Южного, название уж не помню, так я его даже до конца не смогла дочитать. Это даже литературу назвать нельзя. Полностью с тобой согласен. А самое ужасное, что очень много людей это читают, и им это очень даже нравится». «Да, на это тяжело смотреть». Повисла пауза. Даша начала осматриваться кругом с полуулыбкой. Я вдруг понял, что был несколько смущенный и теперь не знал, с чего начать следующий разговор, переводя взгляд то туда, то сюда, лишь бы не смотреть на Дашу. Мне точно стало стыдно за то, что я не мог начать диалог. Прошло уже много времени с тех пор, как я был вот так вдвоем с девушкой. Мой старый опыт забылся. После того отказа я привык или общаться с мужчинами, или не общаться вообще ни с кем. Теперь, ко всему прочему, я внезапно ощутил, что здесь слишком тихо. И правда, многие сидели молча, иные переговаривались шепотом, третьи пошли прогуляться. Читать уже все перестали. Из-за этой тишины вокруг каждое слово приобретало особый вес. Трудно было говорить непринужденно и обычным голосом. Тишина, которую я раньше так обожал, начала давить. В голове, конечно, возникали прекрасные варианты начать диалог. Например, «Даша, а ты любишь воздух?» Но я эти варианты отметал, пытаясь найти что-нибудь получше. «А можно задать вопрос?» – почему-то спросил я. «Конечно». Также улыбнулась она в ответ. Сердце даже как-то приподнялось. «Какая прекрасная улыбка! Боже мой! Она подобна солнцу. Она заставляет улыбаться других и греет им сердце». Я, глядя на это, улыбнулся чуть больше. «А ты пишешь что-нибудь? Не просто же так сюда ходишь?» «Да, пишу иногда, но я мало кому это показывал. Это скорее что-то личное». «Так ты пишешь в стол?» – удивился я. «Ну, типа, что-то вроде того». Вновь повисла минута молчания, отчего мне, откровенно говоря, стало неловко, даже как-то стыдно. Мне очень хотелось начать простой, легкий, шутливый разговор, такой, какой я часто придумываю уже после встречи с кем-либо. Но мысли, окромя «хорошая сегодня погода» или «как у тебя дела» или «прохладно тут» в голову не шло, за что я тихо себя презирал и ненавидел. Она, видимо, или просто не хотела со мной говорить, или также не знала, с чего начать. Я предпринял попытку. «У тебя было нормальное детство?» Да, я умею задавать правильные вопросы. И уж совсем я не ожидал, что Даша начнет правдиво рассказывать мне о своем детстве. До сегодняшнего дня она как бы скрывала многие факты о себе, точно мне не доверяя. Она говорила, что в прошлом у нее был один лишь страх, да такой, что при воспоминании сердце разрывается, однако все равно продолжала рассказывать. Явственно было видно, что она давно хотела высказаться. Постепенно завеса неуверенности пала, а слова начали рождаться сами собой. Удивительно и, наверное, странно, что из всех тем для разговора мы сошлись на истории о детстве, о том, как многие годы мы жили в угнетении. В общем и целом, ее история мало чем отличалась от моей. До 7 лет она жила в глуши, где ее отец с кем-то там работал, что не мешало, впрочем, матери быть страшенной алкоголичкой. В каждом ее воспоминании проходил алкоголь. Пили дома, в гостях, на улице, в помещении. Вскоре отец не выдержал, и они с матерью развелись. Дочь осталась с мамой, так как отец просто не смог ее отбить. Тем не менее, он частенько навещал девочку, дарил ей подарки, помогал в чем-то. Это одни из немногих светлых воспоминаний. Мать же ее всячески эксплуатировала, заставляла работать, стирать, убирать, в то время как сама пьяненько лежала на диване, наплевав на то, что в кухне полный кавардак, с поросшей чуть ли не мхом посудой, пригоревшей сковородой и стухшей едой. Часто мать била ее. К матери часто начали приходить всякие любовники. Однажды даже был такой случай. Девочке было 10 лет, и один из любовников посадил ее на колени, спросив, мол, любишь ли ты играть. Она ответила положительно. Ну, Хахаль был, конечно же, пьян, улыбнулся. Он ее на коленях покачал, развеселил, а потом ни с того ни с сего взял и прямо в губы поцеловал. Девочка тогда просто убежала с его колен и ошарашенно на него посмотрела. Сотни раз наблюдая за попойками матери, она сотни раз хотела свести счеты с жизнью, мечтала о том, чтобы уснуть ночью и более никогда не просыпаться. Какое же, черт возьми, знакомое чувство. Отец умер, когда ей было 16 лет. Она не вдавалась в подробности, но я уверен, что она ужасно рыдала. Через время ей удалось покинуть мать, и с тех пор она живет с бабушкой, не особо-то интересуясь судьбой своей родительницы. Я ее понимаю. По окончании рассказа она вздохнула и подняла на меня глаза, в которых, как ни странно, не было какого-то отчаяния. Признаюсь, я был поражен, удивлен и рад, встретив человека с такой же судьбой, как у меня. Но я точно видел, что эта девушка все равно совершенно другая. Она не сломалась, она еще на что-то надеется, она еще веселая и жизнерадостная, в то время как я уже давно перестал на что-то надеяться, на все 100%, ибо это невозможно с моей стороны. Она практически не пьет, не курит, не принимает успокоительное. Она другая. Поэтому я задался вопросом, как? Как может она, столько страдавшая, вот так сидеть и улыбаться? С одной стороны, я понимал, даже был как-то уверен, что между нами не может быть ничего общего, кроме детства, что мы с ней с разных планет, из разных жизней. Но с другой стороны, я чувствовал такую невероятную близость с ней, что даже описать не могу. Я настолько проникся ее рассказом, настолько мне жалко стало, что я чуть ли не плакал сидел. Но я почему-то чувствовал, что не должен сейчас ее успокаивать, ведь она и без того была спокойна. Да и чем здесь помогут слова? Это одна из тех ситуаций, когда твое выражение лица, твой взгляд говорит и помогает человеку куда больше, чем тысячи успокоительных и сочувственных слов. Я не стал посвящать ее в подробности моего детства, ибо, во-первых, мне не хотелось вообще его и ее вспоминать, и, во-вторых, я не любил, когда меня жалеют. Вернее, не то чтобы не любил, я просто не знал, каково это, и потому никогда особо не просил этого. Я просто не знал, как на это реагировать. В детстве на меня лишь кричали, мол, зачем ты плачешь, будь мужчиной, и так далее, но никогда не жалели, отчего потребность в этом, наверное, отпала. Затем мы перешли на разговоры о литературе, как о современной, так и классической. После перешли на музыку и закончили, наконец, парочкой фраз о природе. Часа полтора слишком длилась беседа, неторопливая и разнообразная. Я даже уже не помню, когда так много говорил вживую. Вообще, я так устроен, что мне проще вести эпистолярную беседу, нежели живую. Да и вообще, на письме я выражаюсь куда красивее, увереннее и правильнее, чем на улице. Но сейчас все получалось как нельзя лучше. Удивительно. Время уже приближалось к 20:00. Даше надо было уходить, я вызвался ее проводить. Я сказал Щеголеву, чтобы он меня не ждал, и мы с ней ушли. Она жила неподалеку. На улице уже давно стало темно, несколько звезд теснились в небе. Ночная прохлада очень освежала, на душе сделалось как-то легко. Фонари освещали наш путь. Мы шли молча, уже вдоволь наговорившись в парке. Теперь уже не возникало какой-то неловкости из-за этого, мы просто молча шли. Вдруг где-то в стороне послышался грохот, от которого она вздрогнула и машинально всем телом прижалась ко мне, схватив меня под руку. Я и сам вздрогнул от неожиданности. Мы остановились. Я только успел промямлить что-то вроде Щеки вдруг запылали, а к горлу подступил ком, мешавший говорить слова. Лишь через несколько секунд она повернула голову от темного переулка, где раздался звук, и поняла ситуацию. Она быстро отстранилась на давешнее расстояние, тоже, кажется, покраснев. Смущенная, она выглядела еще очаровательней. А я всегда любил в женщинах скромность и некоторую небольшую застенчивость. Ничто не красит женщин так, как скромность. «Ой, извиняюсь», — сказала она. Из переулка показался кот с каким-то объедком во рту и убежал прочь в сторону. Мы переглянулись и посмеялись. Я довел ее до дома. Несколько минут мы стояли у подъезда и болтали. Честно говоря, я почему-то очень не хотел уходить. Наконец мы окончательно попрощались. Я развернулся и пошел назад, только когда в ее окне загорелся свет. Лампочка обливала своим теплым светом всю кухню. Бурлила кипящая в чайнике вода. Я вдруг понял, что весь день практически ничего не ел. Как только об этом вспомнил мозг, тут же вспомнил и желудок, предательски заурчав. Я открыл чрево холодильника. 3 бутерброда из белого хлеба с колбасой и сыром, которые я сделал еще утром. Даже несмотря на далеко не самый презентабельный внешний вид, я упаковал их в фольгу, сильно помяв, аппетит напал зверский. Я схватил первый и с жадностью пихнул его в рот чуть ли не полностью, откусив огромный кусок, после которого остаток даже как-то жалко стало оставлять, так что, чуть-чуть прожевав, я и его запихал следом. От хлебно-колбасно-сырной каши, сухой, соленой, чуть кисловатой от копченой колбасы, во рту тяжело было двигать языком. Даже, кажется, дышать было не очень удобно. Но я не растерялся, как смог открыл рот и залил туда глоточек обжигающего чая. Комок в полости рта потихоньку обмяк, начал хорошо разжевываться и спустя какие-то пару-тройку секунд уже лежал в желудке. Это немного успокоило моего внутреннего чревоугодника, так что второй, а затем и третий бутерброд уже употреблялись медленнее и безопаснее, с полным ощущением вкуса. Через 10 минут я уже стоял на балконе. Холодный воздух бил в лицо, а запах свежести дурманил голову. Хотелось почему-то радоваться, бегать и кричать от этой самой радости. Обожаю ночи, когда приходит вдохновение, эмоции, надежды. В ВК пришло сообщение от Вани. «Да ты просто лучший! Я не особо слушал, конечно, что ты читал, но всем, кажется, понравилось. Молодец!» Я вновь удивился. «Спасибо, спасибо!» — напечатал я. «Когда выйдет твой следующий бестселлер?» «Ну, для начала надо придумать идею. Думай, думай». «Ага». «Но все-таки пока ты известен только лишь в этом кругу. Может быть, в городе, не больше. А вот если бы на всю Россию, то это было бы другое дело. Вот денег бы тебе повалилось. Сколько там Нобелевская премия?» Жаль, что он не знал, что в нынешнее время для получения Нобелевской премии необходимо писать или политоту, или угождать всем меньшинствам разом. «Ну, не все же сразу», — ответил я, — «а премия $1 000 000. «Слушай, а ты девушка, с которой ты ушел, это же Даша?» Я еще больше обрадовался. Раз ее видел Щеголев, то значит, она настоящая, а не какой-то бред моего больного мозга. «Ага. Ну, нормально. Мне не очень, конечно, но может, это и к лучшему». Меня немного резануло, что она ему не понравилась внешне, ибо это же нонсенс какой-то. Как она может не нравиться? «Ну окей. Слушай, а на кой черт она тебе сдалась? Деньги придется ведь на нее тратить. Ты и так, считай, еле живешь с этими расходами на еду и квартиру, а тут еще девушка». «Да это ничего. Но вот зачем она тебе тогда сдалась? Я долго думал, чтобы ему такое написать. Для любви». Это было чистейшей правдой. Я еще лет с 15 очень хотел любви. У меня не было любви от матери, потому я так стремился найти возлюбленную, которую сам бы обожал до умиления и которая меня бы обожала точно так же. Мечтал найти любовь платоническую, даже думать, не думая о любви постельной, ибо сладострастие и все с этим связано, любовь поистине опошляет. Я в первую очередь хотел встретить человека, которого я бы мог обнять, и который бы в ответ обнял меня. По ночам, погружаясь в безвремени, я видел лучшую жизнь, где встретил абстрактную ее, мы разговорились, подружились, затем дружба переросла в любовь, и все у нас с ней хорошо и прекрасно. Порой так прекрасно жить в иллюзиях. Я находил надежду в ожидании любви. Я был уверен, что в любви я бы наконец ожил, просветлел, вновь начал бы любить жизнь, воскрес морально, все давно умершие и забытые чувства вновь бы показались, я бы расцвел. Но ее все не было и не было, как бы я ни мечтал и как бы я ни не просил. Тем временем мои знакомые писали мне сообщение, мол, я поговорил с одной любимой для меня девушкой, она сказала, что у меня есть все шансы, мы с ней начали встречаться и так далее. И тогда я просто взял и задавил, задушил, заткнул в себе желание найти любовь, убил в себе жажду любви, просто уничтожил ее. Ибо кому я сдался? Посмотрите на меня, да мне самому собственное лицо противно, так что уж говорить о других. Наконец я сменил свое отношение к этой дряни. Любви в жизни нет, это слишком высокий, слишком чистый для этого мира концепт. Есть страсть, привязанность, дружба, что угодно, но не любовь. И вот во мне вновь появилось что-то странное. Уж не знаю, к добру это или нет. А самое ужасное, что теперь, мечтая по ночам, я вижу не абстрактную девушку. Я вижу Дашу. Точно так было и в прошлый раз. Я знаю, к чему это приведет. Ой, да какой к черту любви? Я бы вот хотел бы найти женщину такую, знаешь, в возрасте. Богатую, в идеале еще бы сумасшедшую. Пожил бы с ней годочек-другой, да и развелся бы, отхватив половину имущества. Юмор у Щеголева всегда был, так сказать, не для всех, специфический. Настолько не для всех, что вообще непонятно для кого. Пошлость только и всего. Все истинные и высокие чувства давно забыты или отвергаются. И как же жаль за этим всем наблюдать. Я повалился на диван, машинально положив на язык таблетку. День выдался длинным, волнительным, но насыщенным. Перед сном я кинул взгляд в окно на белый лунный диск. Само по себе вырвалось «Даша». Я улыбнулся звуку этого прекрасного имени. «А пойду-ка прогуляюсь», — сказал я себе. Спать не хотел со слова вообще. Странно. Но сейчас я даже был несколько рад этому. Я всегда любил ночи, особенно летние и зимние. Ночь — это особое время, которое меняет человека, наполняет его непередаваемыми чувствами, романтикой, что ли. По крайней мере, меня, ведь ночью я становлюсь совсем другим человеком. Ночью я вновь начинаю верить в жизнь, вновь обретаю какую-то надежду. Но сегодня была не просто ночь, сегодня было настоящее чудо. Я шел, смотря в небо, где ярким фонарем светила большая белая луна, где искрами блестели россыпи тысячи мелких звезд. Боже мой, какая прелесть! Да такой ночи никогда не было! И какая свежесть, какая красота! Сейчас во мне было столько всего, столько разных чувств и эмоций, что я чуть ли не разрывался от них. Но, увы, я не в состоянии выразить их доступным для меня языком. Я бы очень хотел передать эти ощущения так, чтобы слушающий меня человек тоже испытал их, но это кажется невозможно. И радость, и восторг, и сердце точно замирает, чувствуя щекочущее волнение. Ай, ладно, это бесполезно. Я бродил по улицам города, а ведь он очень красивый, час с небольшим, после чего наконец пришел и рухнул на стул. Невозможно спать в моменты, когда кажется, что ты обновился и что жизнь вот-вот наладится. Я не хотел засыпать и убивать эту ночь. Я хотел бы, чтобы она длилась вечно. Я чувствовал, что мое лицо и уши горят, чувствовал, что на меня накатила невероятная бодрость, которую я не испытывал никогда в жизни. Точно я выпил несколько ведер самого крепкого кофе. Я написал несколько десятков предложений в Word, после чего наконец-таки лег спать. Засыпал я, кажется, счастливым. Часы показывали 5 часов утра.